Глава 22. Эх, мечты, мечты! В который раз они разбились в прах. «Ася!» — услышала я и проснулась. Открыв глаза, я увидела Весту, присевшую на край кровати. Невзирая на то, что спокойно поспать этой ночью мне не светило, ее появлению я была рада. Радостная, я выбралась из-под руки Риана, который спал. «Извини, что врываюсь», — смутилась она, — «но хотелось поговорить. А тебя одну ночью не застанешь». «Что уж тут скажешь». Теперь настала моя очередь смутиться. «А он не проснется?» Я с беспокойством кивнула на Риана. «Не, я на него сон наслала». «Веста, ты прелесть!» — воскликнула я и бросилась к ней с объятиями. Как две подружки, мы разместились на кровати, я. А был ли у меня выбор? Не могла же я его оставить без сознания, когда он меня собой закрыл. А почему следовало ожидать? Тут же поинтересовалась я. «Ася», — удивилась она, — «чтобы вампир решил с кем-то спать?» «А что здесь такого?» — не поняла я. «Ты забываешь об их усиленных чувствах. Да он от каждого шороха проснуться может. Они могут спать только со своими спутницами». «То есть с нами они не просыпаются?» «Нет, просыпаются. Но присутствие спутницы их успокаивает», — пояснила она. «О, как все запущено!» «Ася, у меня тут вино от драконов завалялось. Ты будешь?» — спросила Веста и, как фокусник, достала бутылку и два бокала. «Эх, кажется, я пристрастила одно конкретное божество крепким напитком», — вздохнула я. Пить не хотелось, так как с утра в дорогу. Но от этого вина нет похмелья. Проверено. «Разве что по бокалу», — согласилась я. Веста разлила вино и протянула мне бокал. Мы растянулись на кровати. «Значит, ты решила остаться?» — спросила она у меня. Я тут же погрустнела и выложила все мои сомнения. «Понимаешь, ну не могу я своих родных бросить». «Я подумаю, что можно сделать», — ответила Веста после задумчивого молчания. «А что там с Коулом?» — решила я напомнить ей про архимага. «Скоро», — пообещала она. «Слушай, ко мне тут Ульрих приходил», — со смешком сказала она. «Ничего себе! Вот это новость!» «И...» Я ожидала подробностей. «Да сначала уговаривал оставить тебя здесь. Типа, у него к тебе серьезные намерения, а Дариан тобой не дорожит». «Ты ему показывалась?» «Еще чего!» — вскинулась она и одарила меня взглядом. Типа, как же я могла предположить такую глупость? Потом грозил и уговаривал. Пришлось даже дождик организовать, аккурат над храмом. «Слышала бы ты, как он ругался!» — рассмеялась Веста. «А у тебя красивый халат!» — без перехода сделала она мне комплимент. «Сегодня купила. Тут такие кружева!» Я закатила глаза, а потом принялась показывать ей обновки. Мы все перетряхнули, и Веста оценила мой вкус. Особенно ей понравилась одна рубашка. Она ее даже из рук выпускать не хотела. Прямо как я, быстро. Но не расстроилась и сделала это еще раз. А потом еще. Затем я привстала и посмотрела на его прекрасное, будто высеченное из мрамора, лицо. «Прекрасный принц», — прошептала я. «Ну просто...» «Спящий красавец!» — хихикнула я и, не удержавшись, поцеловала. «Как хорошо, что ты спишь!» — счастливо сказала я отстраняясь. «Вообще-то не сплю», — сообщили мне, и мой принц открыл глаза. «А-а-а! Я убью тебя, Веста!» Мне так и слышался ее довольный смех. Пауза затягивалась, и я не знала, что сказать. «Давно не спишь?» — решила уточнить я, с трудом разлепив губы. Эх, помирать так с муз к моей груди. Хоть я и была одетой, но чувствовала себя голой. Взвизгнув, я уперлась ему в грудь руками. Да уж, легче удержать мчащийся локомотив. А тут я еще вспомнила, как совсем недавно ласкала эту грудь, и у меня загорелись щеки. «Риан!» — не выдержала я, так как его губы коснулись ткани халата и начали покрывать поцелуями мою грудь, двигаясь к вырезу, где виднелся участок кожи. «М-м-м», — промурлыкал он. «Я тебя не целовала!» У Риана вырвался смешок, и его дыхание обожгло мне кожу. «Ася, на твоем месте я бы не настаивал на точном повторении твоих действий», — произнес он и продолжил. «Ой, вот тут он прав. Совершенно прав. Черт! И почему вдруг мысли так путаться стали?» «Действительно, с чего бы?» Риан добрался до выреза и начал осыпать кожу поцелуями, постепенно поднимаясь к шее. Его губы застыли над местом, где бился пульс, и я в этот момент, кажется, даже не дышала. Я ожидала, что он меня укусит. Да во всех фильмах вампир кусает в шею, но Риан лизнул это место, а потом накрыл мои губы своими, унося меня в умопомрачительном поцелуе. Для меня в очередной раз взорвалась вселенная. И тут, когда я была готова, он резко отстранился, и не успела я прийти в себя, как вновь оказалась лежащей на его груди, а он меня просто обнимал. «Он издевается?» «Спокойной ночи», — произнес довольный Риан. Целовал, не давая ответить. Его поцелуи были быстрыми и трепетными, как крылья бабочки. Когда я уже начала испытывать желание поотрывать этой бабочке крылья, он подарил мне более весомый поцелуй и со вздохом отстранился. «Просыпайся! Керриган уже стучал и звал нас завтракать. Его малышка сегодня с утра пораньше разбудила», — сообщил он. Я довольно потянулась, а Риан так и застыл, глядя на меня. «Мы ждем тебя», — сказал он и быстро покинул комнату. «Ха! Или мне показалось, или сейчас кое-кто позорно сбежал». Посмеиваясь, я встала и, быстро приведя себя в порядок, пошла завтракать. Посмотрев на Керри с ребенком, я была вынуждена признать, что она из него уже веревки вьет. А он во всем ей потакает. Стоило ей хоть чуть-чуть наморщить лобик, как Керри был готов звезду с неба достать. «Пропал дракон», — усмехнулась я. Но был в этом и плюс. Увлеченный ребенком, Керри не стал акцентировать внимание на том, кто и где спал. Вернее, с кем. Как только мы выехали из города, я устроилась поудобнее и, облокотившись на Риана, принялась досыпать. А почему бы и нет? Ночь у меня была неспокойная, так что имею право. Меня разбудил Риан. «Ася, мы приехали». «Как приехали?» — не поняла я, протирая глаза. Как-то не верилось, что я проспала всю дорогу. Оказалось, что мы подъехали к развилке, откуда шла дорога в деревню. «Мы не хотим ехать туда с девочкой», — пояснил Риан. «Давай ты с девочкой подождешь нас здесь, а мы быстро съездим и выясним, что со вторым ребенком». Признав разумность его доводов, я без возражений спешилась с его помощью и взяла из рук Керри девочку. Она сначала не хотела расставаться со своим любимцем, но тот объяснил ей, что едет в плохое место. Не знаю как, но ему удалось ее убедить. Мы присели на травку, и я начала отвлекать ребенка, рассказывая сказку. Слушала девочка меня не очень внимательно, бросая тревожные взгляды вслед уехавшим. Где-то минут через 40 Риан и Керри вернулись. Лица у них были каменные, а за спиной у Керри сидела девочка. Когда они подъехали поближе, я испуганно ахнула. Девочка была вся в синяках. От мужчин сильно пахло дымом. Интуиция мне подсказывала, что таверны больше нет. Спрашивать я ни о чем не стала. Мы поехали дальше. Чувствовалось, что Риан напряжен. Я его обняла, и постепенно он расслабился. Но на этом наши приключения не закончились. Примерно через час пути Риану что-то не понравилось в близлежащей роще, и он, переглянувшись с Керри, ссадил меня и передал мне детей. Неприятности не заставили себя ждать. Из рощи появились здоровые детины. Кажется, нескольких из них вчера мы видели в таверне. Риан и Керри чему-то улыбнулись и спешились. Они что, самоубийцы? Я не могла понять их действий. Я закрыла детей собой, чтобы они не видели, что все гладко. И мы спокойно добрались домой. В пути мы поближе познакомились со старшей девочкой. Ее звали Миртой. Она была родом из той деревни. Отец умер. Осталась только мать. Дома, кроме нее, было еще 7 детей, и ее, как старшую, отправили на работу в таверну. Хоть какая-то помощь. Платили ей копейки, но хотя бы кормили. На мой взгляд, семья просто избавилась от лишнего рта. Как оказалось, после нашего отъезда хозяйке таверны нужно было на ком-то сорвать свою злость. А Мирта попалась под руку. Ее обвинили во всем происшедшем. После того, как Риан и Керри сожгли таверну, девочка попросилась с ними, так как боялась мести бывшей хозяйки. Так что в нашем полку прибыла. Кстати, Мирта сообщила, что малышку зовут Арианта. На мой взгляд, очень красивое и необычное имя. Керри тут же стал звать ее Ари. Что-то мне подсказывало, что он не расстанется с малышкой и отправит ее к драконам. Интуиция меня не подвела, и как только мы приехали и немного отдохнули, Керри засобирался домой. «Ася, я должен устроить Ари», — объяснил он поспешность своего отъезда. «Я вернусь к вечеру и расскажу, как обстоят дела». На том и распрощались. «А неплохая семейка собирается», — усмехнулась я, имея в виду созвучность наших имен. Аронг, Ася, Ари. После того, как Мирту искупали, переодели и подлечили заклинаниями, у нас с ней состоялся разговор. Вернее, у нее ко мне была огромная просьба. Она хотела быть моей личной служанкой. Ее желание было для меня полнейшей неожиданностью. Я же скоро вернусь в свой мир. Или не вернусь? Черт. Будущее мое было туманно. Да и какие служанки? Не привыкла я к ним. Но она настаивала. Да и Риану эта идея пришлась по душе. В общем, вдвоем они меня уломали. Теперь у меня есть личная служанка. С ума сойти. К вечеру через портал появился Керри. Он рассказал, что малышка очаровала Ааронга и Солитею. и ее взяли на воспитание. Девочка тут же потянулась к Солитее. Может, эльфийские корни дали о себе знать, и она почувствовала родство с ней. Керри поверг меня в шок, сообщив, что на этом его путешествие закончено. Но как же так? С плечами я пошла с ним. Драгона мое появление не удивило, хотя многие члены совета косились в мою сторону. Пока решали вопрос с проверками, я молчала и слушала. Но когда перешли к обсуждению других проблем, я заинтересовалась. Оказывается, столицу и другие города начала захлестывать волна преступлений, совершенных маленькими воришками. Беспризорные дети сбивались в банды и не давали покоя гражданам. Предлагали очень много решений, но когда прозвучало самое умное — отрубать воришкам руку, чтобы другим было неповадно, то я не выдержала. «Да вы с ума сошли!» Все повернулись в мою сторону. «Наверное, у вас есть иное решение?» — ехидно спросил тот, кто это предложил. «Да, есть!» — с вызовом ответила я. «Насколько я поняла, у вас орудуют организованные банды, состоящие из беспризорных детей. Так?» Мне закивали. «Их ловят и помещают в приюты, но они сбегают и вновь возвращаются на улицы». «Так почему бы вам, вместо того, чтобы бороться с ними, не заставить их служить на благо империи?» На меня уставились, открыв рты. «Кто из вас министр тайной полиции? Или как там называется это подразделение?» Мне указали на неприметного мужчину с острым взглядом. «Ну, просто серый кардинал», — усмехнулась я. «Знаете ли вы кого-то менее неприметного, чем беспризорные дети? Да это самые лучшие в мире шпионы! Если их завербовать на службу, они будут доставлять неоценимые сведения. Поставьте их на довольствие, и воровство значительно снизится. Свидание». «Да это не я придумала. И идея не нова. В нашей истории чего только не было», — отмахнулась я, хотя его взгляд был мне приятен. «Если честно, я еще была в шоке от неожиданного предложения Драгона. Он заявил, что так как идея моя, то и курировать вопрос создания военных академий для сирот должна я. Мне оставалось лишь поблагодарить за доверие и сказать, что я подумаю. С серым кардиналом я тоже поговорила и, вспомнив все фильмы про детей-шпионов, набросала ему идей. В этот момент я поняла, что уже строю планы в этом мире, и даже замерла на мгновение. И если бы я здесь осталась, то хотела бы создать социальную службу, которая следила бы за жестоким обращением с детьми. Или построить такие дома, где принимали бы детей, подвергшихся жестокому обращению. «О чем задумалась?» — спросил Риан, слегка приобняв меня и чмокнув в макушку. «О детях», — честно ответила я. Увидев, как засверкали его глаза, до меня дошло, что это прозвучало двояко, и я поправилась. «О сиротах». Мы остановились. Оказывается, я не заметила, как мы дошли до моей комнаты. Пригласив Риана войти, я предложила ему присесть и выложила свои соображения. Он внимательно слушал, не перебивая. И взгляд у него был сосредоточенный. Не усидев на месте, я встала и принялась расхаживать по комнате, говоря о том, что меня волнует. «Мы можем обсудить это сегодня после ужина с отцом», — предложил Риан. «Мне нравятся твои идеи. Только надо решить вопрос с бюджетом». «А вы уже обращались к Валериану?» — спросила я. «С его советами вы пополните казну, и тогда появятся средства на новые проекты». Не ответив, Риан мгновенно оказался рядом и поцеловал меня. Нет, ну что он творит? Я с ним важные темы обсуждаю, а он... приятно-то как. Решив оставить возмущение на потом, я обхватила его шею и ответила на поцелуй. Ой, не удержалась и подала голос Мирта, вошедшая в комнату и не ожидавшая такое увидеть. Я чуть не отпрыгнула от Риана, но он приобнял меня и оставил стоять рядом. «Мирта, подготовь ее высочеству платье к ужину», невозмутимо приказал он смущенной девочке. «Если даже ты решишь уйти одна, я горы сверну, но найду тебя. И поверь, тогда тебе не поздоровится», с нажимом предупредил он. Как он догадался о том, что меня посещали такие мысли, удивилась я. Риан ответил понимающим взглядом, как будто видел меня насквозь. «Да». «Так что ты решила? Уходим или задержимся?» Я замерла, обдумывая ситуацию. На ум пришли слова Весты, что она подумает о том, как нам помочь. Могла ли я задержаться здесь? Одно было очевидно. Я не могла вырвать Риана из привычной среды. А вот остаться и узнать, что придумает Веста, мне было по силам. Тем более дома обо мне не беспокоились. Да и племянника своего я еще не видела. Мелькнула неожиданная мысль. «Я задержусь», — наконец ответила я. «Обещаешь?» «Риан!» — вскинулась я. «Я знаю, как ты относишься к обещаниям», — твердо сказал он. «И?» «Обещаю», — сдалась я. Он тут же расслабился и одобрил это решение поцелуем. И как с ним бороться? А самое обидное, что бороться совсем не хотелось. «Ладно, хватит меня отвлекать, а то я так никогда не уйду», — произнес он, отстраняясь. «Это кто кого отвлекает?» Я даже задохнулась от возмущения и открыла рот, собираясь высказать все, что думаю по этому поводу. Вот только этот рот мне очень быстро запечатали поцелуем. «Переодевайся. Я за тобой зайду», — сообщил Риан, и пальто с напором Риана было затруднительно. Кстати, бегать без оборотней было скучно. Хоть они меня в последний раз и вымотали, но было весело. Недолго думая, я изменила направление и побежала к месту их дислокации. Меня узнали и заулыбались. Интересно, и как среди этих зубоскалящих парней узнать тех, с кем я бегала в прошлый раз? Есть желающие побегать? К моему удивлению, желающие нашлись. И даже больше, чем хотелось. Парни готовы были рвануть со мной дружным строем, но я попросила их превратиться. Может, это и странно, но в компании волков бегать было спокойнее, чем в компании мускулистых парней. Ох, надо было видеть, как расширяются глаза всех, кто в этот ранний час встречал нашу колоритную компанию. Он и оборотни прижали уши. «Потому что мне это нравится!» — рявкнула в ответ я. «Да и им тоже!» — добавила я про себя, но вслух не сказала. «Ребята, спасибо!» — повернулась я к ним и отдала диск. «Вечно ты все веселье портишь!» — с обидой сказала я Риану и ушла. Правда, ушла недалеко. Оглянувшись, я увидела, что Риан остался на месте и сверлит оборотней взглядом. Пришлось вернуться и взять его за руку. «Не обращайте внимания», — сказала я парням. «У него по утрам всегда плохое настроение». И утянула Риана за собой. «Нечего парней запугивать». Дариан позволил Асе увести себя и молил о том, чтобы у него хватило терпения. Эта девчонка определенно сводила его с ума и апартаменты. А он-то не хотел ее рано будить. Наивный. Решив, что Ася на пробежке, он пошел в парк и нашел его очень оживленным. Еще бы! Кто откажется посмотреть шоу, которое устроила Ася? Только она могла заставить опытных воинов резвиться, как щенят. Может, Дариан и посмотрел бы на это с улыбкой, если бы Ася не гладила их и не поздравляла победителей. Одного она даже чмокнула в морду, когда он, красиво извернувшись, выхватил диск из-под носа своего собрата. Этого Дариан выдержать уже не мог. И после всего этого Ася еще на него злится. О боже, дай ему терпение. Я отбуксировала Риана к себе в комнату. А где еще, позвольте спросить, можно в волю покричать на принца, не опасаясь лишних ушей? Одни, правда, были, но я отправила Мирту принести нам завтрак. «Что на тебя нашло?» — вызверилась я и потребовала объяснить свое поведение. «Мы же просто играли, а ты опять чем-то недоволен». Риан сначала решил сделать дыхательные упражнения. «Ладно, мы не гордые. Подождем». «Ася, это же воины!» «Ну и что? У них же звериная сущность!» И им, как и любым животным, нравится соревноваться и играть. «Но гладить-то их зачем?» — не выдержал Риан. «Они охрана, они щенки! А ты, принцесса, даже одного в морду поцеловала! Зачем?» «Неужели поцеловала?» «Ну, может быть. В пылу игры, когда дурачишься, и не такое можно сделать. Хочу и целую!» Мити ей хозяйку поспокойнее. «Простите», — выдавила прозовевшая Мирта и в мгновение ока собрала осколки. На нас она старалась не смотреть. «Я сейчас все уберу и принесу», — добавила она и быстро покинула комнату. Мы с Рианом улыбнулись. «Думаю, завтрак мы теперь не скоро дождемся», — сказала я. «А я голодный», — хищно произнес Риан и, кажется, совсем не завтрак имел в виду. Я тут же опустила ноги, но он продолжал меня крепко сжимать. «Риан, мне надо в душ после бега. А ты организуй завтрак», — попыталась я его отвлечь. «Ася, если ты считаешь, что я успокоюсь, представляя тебя в душе, то ошибаешься», сообщил он, сузив глаза и окинув меня плотоядным взглядом. Под таким взглядом я сразу себя почувствовала бифштексом. Нехотя Риан меня все-таки отпустил. Не тратя времени зря, я поспешила в душ.